Глава 29. Кэрол. Настоящее. Среда. Нед снова в Испании. Мы с ним ужасно поругались по поводу моего питания. Он даже хотел взять меня с собой. Жаль, что ему со мной трудно, но я ничего не могу поделать. У него новый проект. Переделка 12 элитных домов. Все с видом на море. Говорит, нужно застолбить один себе для отдыха. Хотел, чтобы я поехала выбрать. Я не смогла. Повторяла, что не хватало нам содержать еще один дом, и что Испания мне, скорее всего, не понравится. Там еще жарче, чем здесь. Однако он наверняка устроит мне сюрприз и все равно купит. На этот раз он приставил ко мне Пьера, следить, чтобы я заботилась о себе. Точнее, ела. Сколько можно повторять, что я ем достаточно? Даже больше. Еще он пытается убедить меня съездить к маме, как будто знает, что я недавно с ней разговаривала. Твердит, что мне будет полезно побывать в Англии, пообщаться с матерью. Как ему растолковать, что мне меньше всего на свете этого хочется? Я так старалась выбросить из головы весь этот ужас, школу, и Бет, и Салли. А тут как назло письмо от Эмили. Бедняжка. Развод родителей оправдывает худшие ожидания. И мама предлагает отправить ее в пансион. Эмили просит моего совета. «Вам нравилось в пансионе? Стоит мне поехать?» Я миллион раз начинала писать ответ, однако не в силах подобрать слов. Как ей объяснить, чем стала для меня школа? Это лучшее, что было в моей жизни. И одновременно худшее. Хуже не бывает. Невыносимо. Просто невыносимо. И в голове стучит, стучит. Пытаюсь отвлечься борьбой с воронами. Хорошо, хоть Пьер на моей стороне. Он теперь приходит каждый день. Нед нанял его готовить и выполнять мелкие работы по дому, а на самом деле присматривать за мной. Сам Пьер живет недалеко от нас, и птицы воруют овощи из его грядок. Поэтому он на полном серьезе предлагает принести ружье и их перестрелять. План мне нравится, но слегка пугает его энтузиазм. К тому же Элла наверняка вызовет полицию. Надо посоветоваться с Недом. А пока я каждый день меняю на пугале шляпы. Помогает.